Нам Творец опора, мы одна семья. Вновь и даже скоро встретимся, друзья. В бурю, в зной, в морозы мы чего-то ждем. Нам не нужно слезы проливать дождем. Пусть бушует вьюга, мы как Божья рать. Нам легко друг друга всей душой понять. Связь с родной страною каждый потерял. Но сейчас со мною пойте, стар и мал. С песней скорбь земную легче побороть. Нам страну иную обещал Господь. Вот что на прощанье хочется сказать. Будем обещанье терпеливо ждать.